Пункт К. Через 3 часа приходит женщина-доктор. Вы с облегчением видите, что это человек, и спрашиваете, можно ли получить протез руки. Она говорит «нет», что-то мямлит о формах по распределению ресурсов и удаляется. Если принимаете ее отказ и считаете, что вас вылечили, перейдите к пункту Y. Если кричите вслед доктору, что вам позарез нужна новая рука, перейдите к пункту L.